Впереди на нежно-зеленом бугорочке маячило нечто родное и знакомое, а именно две отвесно врытые трубы, которым в незапамятные еще времена приварен был жестяной щит, ныне выленивший с лица и ржавый с изнанки. «Изобилие — путь к орошению», — значилось на нем. Видимо, какое-то старое, утратившее силу заклинание. Добравшись до исторического памятника, Анчутка присел на корточки и в изнеможении привалился круглой спинкой к теплой рыжей трубе. Пусть не жилище, но все-таки что-то сделанное человеческими руками. Кстати, Анчутка уже отдыхал под этой древней конструкцией, причем совсем недавно. «Если и впрямь водит, — уныло мыслил он, — ой, не выбраться! Нет, не люблю я леших! Дураки какие-то, даром что родня! А, впрочем, времена-то ведь меняются, и, как водится, к худшему. Всей лыцкой нечисти нынче трудно, так что, может, и смилуется лесная братва, поводит-поводит, а там, глядишь, проникнется сочувствием, к блокпосту дорогу укажет. Хотя Анчутка тоже домовой с понятиями, он бы и сам не принял помощи от леших». Вновь смежил веки и припомнил с тоской тот неладный день, после которого все вокруг снова пошло кувырком. Было это вроде бы на излете лета, а год Анчутка, как водится, запамятовал. Людское это дело — годы считать. Началось с того, что на чердак к нему заявился рыжий, не внушающий доверия кот, и пригласил в подвал, где должна была состояться какая-то там сходка. Анчутка, понятно, удивился. Обычно коты держатся независимо, и посторонних лиц в дрязги свои не посвящают, тем более домовых, представляющих, по их мнению, прямую угрозу кошачьей вольницы. Видимо, стряслось что-то неслыханное. Количество котов в подвале ошеломляло. Не иначе со всех окрестных дворов набежали. Анчутке тут же вспомнилось, что три последних дня были какие-то беспокойные. Снаружи то и дело лязгало, громыхало, стены подрагивали. Да и жильцы вели себя несколько странно, лаялись до матерного хрипа, а из-за чего даже и не поймешь. Черный облезлый котяра бандитского вида бесшумно махнул на сочащуюся влагой трубу и победно оглядел собрание. «Когда мы стенали под игом Янаева, — завел он навзрыд. Кто такой Янаев, Анчутка не знал, но ему стало настолько страшно, что часть воплей он пропустил. Услышанное чем-то неуловимо напомнило те жуткие надрывные речи, которых он вдоволь наслушался в годы репрессий. А кот продолжал кликушески. «19 августа я дважды перебежал дорогу полку КГБ, рискуя жизнью. Мурка — свидетель. Причем второй раз в непосредственной близости от гусениц. На меня даже заорали: «Брысь, зараза черная!» А где, позвольте спросить, был в это время маркиз из 23-й квартиры? Почему он не возвысил свое мяу до гневной ноты протеста против неконституционного переворота?» Да-да, именно так оно все и начиналось. Рядом с Анчуткой зашумели тяжелые крылья, и он брезгливо приподнял левое веко. В двух шагах от него головастая серая ворона с подозрительно невинным видом выклевывала что-то из травки, причем как бы невзначай подступала все ближе и ближе к трубе, возле которой прикорнул сам Анчутка. Явно пыталась зайти с тыла. Надо полагать, тоже не разобралась и приняла домового за необычно крупного кота. А известно, что нет для вороны доблести выше, чем подкрасться к кошке и клюнуть ее в хвост. «Пшла!» — прошипел Анчутка, оскорбленный до глубины души. Он вообще терпеть не мог ворон за скандальный нрав и склонность к левому экстремизму. Ворона подскочила от неожиданности и, забив крыльями, с хриплым заполошным карканьем, отпрыгнула сразу шага на три. Людских, естественно.